в этих размышлениях добрел до квартала писательских полупалаццо и только перед самой чугунной решеткой ворот, то есть стоя прямо напротив сидящей в сердцевине круглого двора фигуры Льва Николаевича, признался, как на духу себе и ему, что все время шел по неправильному курсу. Ведь уже 3 дня, как вся межпуха, включая эра Роберта Петровича, переехала на Кутузовский в новую трехкомнатную квартиру. О, черти маразма и духи просветления, взыграйте в борьбе и определите победителя! Что делать дальше? Куда брести? Может быть, тачку взять и к Барлахскому закатиться? Ведь там у него дверь скрипит и хлопает до самого утра. Он вышел на восстание и несколько минут смутно созерцал высотный дом, что зиждился над площадью плечистым чертогом. Там друг его жил, живет и будет жить. Толя Королев, заместитель министра иностранных дел СССР, поэт. Роберт заполнил собой телефонную будку, почему-то почувствовал симпатичный уют. «Никогда не найдут меня здесь, ищейки Хруща». Трубку взяла Марина, жена дипломата. «Старуха, ты звучишь, как жена дипломата, а на самом деле ты хорошая девка, просто классная девка», — доверительно сообщил ей Роберт. «Толя! Это он!» — крикнула Марина в глубину квартиры. Послышались поспешные шаги. Королев взял трубку и сразу же спросил: «Ты где сейчас находишься?» Роберт хохотнул. «Мы стоим на площади Восстания. Вихри враждебные веют над нами. Собираемся стрелять. Прошу тебя быть моим секундантом. Понимаешь?» Королев спокойно подтвердил прием. «Понимаю, понимаю. А с кем ты там собираешься?» «Ну...» — Роберт охотно пояснил. «С Аполлоном. У нас в секции считается снайпером, поэтому так важно твое присутствие». Королев сказал: «Так...» Подумал и добавил: «Жди меня возле третьей скамейки в нашем скверике. Хорошо, что ты позвонил. Я как раз собрался прогуляться». Роберт уселся на этой третьей скамеечке, опустошил очередной мерзавчик и неожиданно заснул. Не прошло и 10 минут, как в аллее появился замминистра Анатолий Королев, высокий и тонкий, в парижском пальто и в андатровой шапке пирожком. Когда он приблизился к спящему, тот улыбался. Анатолий присел рядом и похлопал его по засыпанному снегом колену. Роберт вздрогнул и очнулся. Первые секунды лицо его выражало недоумение. — Толя, ты откуда взялся? — Роб, в этом мраке ты похож на посыпающего голову пеплом. Где твоя шапка? Роб вытащил из кармана вязаную лыжную шапочку и натянул ее на уши, став похожим на огромного ребенка. «Старик! Анна и Ритка сходят с ума, ищут тебя по всему городу. В общих чертах мы уже знаем, что произошло в Свердловском зале. Однако расскажи мне то, что ты запомнил». Роберт всем корпусом повернулся к нему, обдав ароматом всех упомянутых, то есть употребленных выше напитков. «Старик, я никогда не думал, что глава нашей страны окажется таким хамом». Королев вздохнул. «Ну, ты же знаешь, какие университеты у него за плечами». Роберт вдруг вскочил, стал нервно ходить вокруг скамейки, дышать на ладони, растирать их и тут же набирать пригоршни снега и растирать лицо. Королев внимательно смотрел на него. Он понимал, что Роб по дороге из Кремля где-то основательно выпил, впал в размягченное ироническое состояние, однако пытается сейчас собраться, отрезветь, чтобы рассказать обо всем с подробностями. Так и получилось. Роберт, молчаливый Р, вдруг торопливо заговорил. Он говорил без всякой последовательности, все смешивая в кучу, вытаскивая одно за другим какие-то запечатлевшиеся детали позорного сборища. «Позорного для всех. И для Никиты, и для Политбюро, и для писателей, и для меня. А для меня особенно. не знал, как себя вести.